«Так ладно», — взмахнул руками Антоха. «Екатерина Сергеевна ужиться с темным лордом не может, я это понял. Ну а про Тамаридла ты что скажешь? Если содрать с него эту черную кровавую кожу лорда и выкинуть на помойку подальше, то что под ней? Екатерина Сергеевна сможет с этим мириться, если содрать с него эту кожу?» Вздохнула я, стараясь не представлять эту картинку в голове. «То останется самодовольный, напыщенный, наглый, эгоистичный, заносчивый павлин, который всегда думает только о себе и своей выгоде, и хорохорится своими мозгами. С ним, конечно, проблем меньше, но ужиться с таким набором невозможно, если говорить честно. Ну я бы не сказал, что невозможно», — протянул он, и я выразительно посмотрела на него. «Но трудно, да, ты права, это просто вынос мозга, а я не хочу вынос мозга», — в сердцах воскликнула я. «Я и так столько настрадалась, а последние 4 года я жила как в сказке. Я с удовольствием шла на работу и лечила там людей. Я с удовольствием шла домой и проводила время с семьей. Да, я люблю людей, но я невозможно вылечить того, кто сам этого не хочет, понимаешь?» «Мда», — закрыл ладонями лицо Антонин, а я снова тяжело вздохнула. «Как все непросто-то, ты хоть понял что-нибудь?» Я с мольбой в глазах посмотрела на Антонина, и тот, привычно почесав затылок в сложных случаях, когда приходилось напрягать мозги, прогудел: «Ты врач и любишь людей, и поэтому ты порвала с мужем-диктатором, но зубы у тебя тоже есть, и при желании ты можешь перегрызть глотку так, если сильно упростить, то да», — с натяжечкой протянула я. «Знаешь, есть богиня правосудия у греков, Фемида. У нее в одной руке весы, а во второй — меч. Ага, а у тебя в одной руке лекарство для страждущих, а в другой — меч, чтобы убивать чудовищ. Так?» Я закивала, и Антоха воскликнул: «Круто, это на самом деле круто. Мне никогда не нравились все эти беленькие и пушистенькие, от которых в глазах потом рябит и блевать хочется. А ты, другое дело, и принципы есть, и оружие, это по мне. А хочешь, я тебе кое-что покажу, тебе, как целителю, будет очень интересно». «Да, конечно». Антоха загадочно улыбнулся и зашагал к дому, а я засеменила за ним, гадая, что же для меня приготовили. Но он сам испортил сюрприз, когда кинул мне через плечо, войдя в дом: «У меня бабуля тоже знахарка, она травки собирает с весны по осень, а потом из них настойки всякие разные делает, у нас их целая комната. Там каждая склянка подписала, из чего и от чего. Думаешь, почему я такой бодрый с утра пораньше был?» А я широко улыбнулась, а Антоха мне подмигнул. «Верно, бабушкины травки помогли. Идем сюда». В самом дальнем углу дома действительно была комнатка без окон, по периметру которой стояли шкафы со всевозможными склянками, банками и пробирками. Увидев подобное богатство, я распахнула рот, а Антонин довольно улыбнулся и с поклоном пропустил меня вперед. «Вон там стульчик есть, можешь и по верхним полкам полазать, там все самое интересное». Снова подмигнул он, и я кивнула, а Антоха махнул на стул и подал мне руку. «Только осторожно, он стоит здесь еще с Бородино». Стульчик действительно шатался, но я смогла найти равновесие и принялась жадно осматривать полки. От падучей хвори, от осенней хвори, от костолома, от лихоманки столько трав, из которых я знала, дай бог, процентов 10. Столько болячек, причем на старорусском, о которых я даже не подозревала. Прочитав этикеток 10 на одной из полок, я привстала на цыпочки, чтобы забраться повыше, и снизу донеслось: «Кать, осторожнее, не упади». «Я осторожно». «А громыхай, это что?» «Это кашель приставучий», — отозвался Антонин, страхуя меня снизу, но едва я потянулась к другой, ядовито-зеленой склянке с полынью, как равновесие все-таки сорвалось, и я с криком полетела вниз. «Ловлю, ловлю». Падала я настолько неудачно, что даже Антоха не удержался на ногах и упал на спину вместе со мной. «Цела?» «Да», — промычала я, придя в себя, а затем посмотрела на свою руку. «И склянка тоже цела, не переживай». «Уф», — облегченно выдохнул Антонин и расслабился, но вдруг из-за двери послышалось: «Кейт», — а в следующий миг на пороге комнатки застыл Том и с широко распахнутыми глазами уставился на то, как я лежала на поваленном Антонине. Ситуация была до ужаса комичной и крайне неоднозначной, и я бы бросилась оправдываться, будь это кто-то другой, но как же мне хотелось проучить этого гада. И я, с трудом удержав серьезным лицо, тоненько протянула: «Дверку с той стороны закрой, пожалуйста, не видишь, мы немного заняты». Антоха подо мной так и задрожал от беззвучного смеха, но не он один. Я вдруг с ужасом обнаружила, что задрожали и зазвенели почти все банки и склянки, их звон отдавал в уши, а человек перед нами буквально осатанел. Мне кажется, что даже после битвы за Хогвартс он не был так зол, как сейчас. Но катастрофа не успела случиться, так как Антоха быстро вскочил на ноги и с ужасом прокричал: «Ребят, ребят, спокойно. Хотите выяснять отношения? Выясняйте на улице, а не здесь. Если Ба увидит, что хотя бы одна банка разбилась, нам всем не сдобровать». Нацепив на себя маску безразличия, я протянул Антонину взятую с полки склянку и первой вышла из комнаты, так как кое-кто действительно боялся Азарию Самуиловну в гневе, а я жизнь хозяевам дома портить не хотела. Том же направился следом за мной, но не успели мы сделать и несколько шагов по узкому коридору, как он процедил мне на ухо: «Ты что творишь? Ты же замужем, не забывай об этом». «Странно, что ты об этом постоянно забываешь», так же ядовито ответила я, чуть обернувшись. «А вообще, не лезь не в свое дело, что хочу, то и делаю, ты мне не указ». «Да неужели?» — уже прошипел Том, так и дрожа от злости. «Нет, Кейт, это не так, я не отдам тебя ему». Кто этот он, я так и не поняла, потому что меня со всей силы схватили за руку, впечатали в стену и жадно поцеловали, что я чуть сознание не потеряла. И произошло это так быстро, что я опомниться не успела, как ответила на поцелуй, а в следующий миг сознание пришло в себя, и я, выгадав момент, также со всей силы впилась зубами в нижнюю губу наглеца. Том отскочил от меня так же резко, как и схватил, а Антоха стоял в стороне и боялся пошевелиться, так как мы преградили ему проход, но трогать нас в такой момент было равносильно самоубийству. Будто не веря своим глазам, Том провел пальцами по нижней губе, и ему на подушечке сразу упало несколько алых капель крови, таких же, как его глаза в этот миг. Я застыла на месте и даже задержала вдох от напряжения, а Том вдруг усмехнулся, снова провел руками по губе и приложил их к моим, крася их словно помадой в ярко-красный цвет, а затем прямо мне в лицо прошептал: «Ты же любишь мою кровь, стерва, пей, мне не жаль, забирай хоть все». «Но ты мне ответила, Кейт, ты мне ответила». Сказав это, он чуть ли не бегом направился на улицу, а я наконец нашла в себе силы, чтобы выдохнуть, и осела на пол, и с моих губ сорвался протяжный стон. «Да, Антоха, зубы у меня есть, ты был прав, ну я ж не буквально же», — воскликнул он, переведя дыхание. «Черт возьми, лишь бы Ба не увидела ваших разборок, а то ее приступ хватит. Даже у меня сердце сжалось. Ох, пойду хлопну холодненькой, пока совсем худо не стало. Будешь со мной?» «Нет», — медленно помотала головой я, пытаясь осознать все, что только что произошло. «Не буду. Я пойду погуляю, подышу, что-то мне плохо. Только далеко не уходи, скоро стемнеет». Антоха тотчас исчез в погребе, а я, еле встав на ноги, поплелась прочь из дома, чтобы Азария Самуиловна не увидела чего-нибудь еще, не дай Боже. Не надо было знать этой святой женщине, что же между нами творилось на самом деле. Ноги сами несли меня куда-то, и пусть они были не совсем моими, но и они знали дорогу. Знали тропки, по которым я еще только буду гулять, знали мои излюбленные места. И вокруг было почти то же самое, что будет и через 70 лет, все то же самое. В конце концов на закате ноги принесли меня на пляж. Вторая неделя октября, и пусть еще было тепло, удивительно тепло для конца сезона, но на песке почти никого не было, кроме знакомой фигуры в черном костюме, рядом с которой лежала початая бутылка водки, и один дьявол знал, где же он успел ее раздобыть и так быстро осушить до половины. Наверное, я бы и вовсе не подошла к тому после произошедшего накануне, но он был пьян, чертовски пьян, судя по количеству выпитого, а он же не бросил меня сегодня ночью. Да, и хотя бы из-за обостренного чувства справедливости я не могла допустить, чтобы он наделал глупости в таком же состоянии. Я же могу не только кусаться, верно, но и лечить. Было очень трудно подкрасться к нему со спины, но я все равно вышла в бок, чтобы меня заметили, и Том поднял на меня мутный взгляд и кивнул на бутылку. «Будешь?» «Нет», — прошептала я, осторожно сев рядом на песок, а он скинул пиджак и принялся глазеть на заходящее солнце. «Во-первых, мне вчерашнего хватило, а во-вторых», — протянул он, и я усмехнулась. «В прошлый раз, когда мы с тобой напились до безобразия, это плохо кончилось. Я никогда не думал, что Томми это плохо». Сглотнув, Том повернулся ко мне, слегка покачивая головой, а мне было настолько непривычно видеть его такого, что по спине прошлась волна мурашек. «Никогда. А вот он, наверное, считает меня чудовищем, черт подери, Это же я виноват, что он родился глухим. Я. Последнее слово он прокричал навстречу волнам, но ветер дул нам в лицо, заглушая даже такие крики. «Порчу, я вечно все порчу», — пробормотал он, зачерпнув в ладони немного песка, и растопырил пальцы, выпуская его. «Я все испортил, я, у меня ничего нет, ничего, репутации, нет, профессии, нет, сына, нет, дочери, нет, жену я тоже потерял, по своей же глупости, я никто, я призрак, меня оттолкнул от себя даже сам дьявол, я никто, у меня ничего нет». Том наклонил голову и запустил пальцы в волосы, будто собираясь выдрать их с корнем. «Я же совершенно не знала, что мне делать. Было так странно смотреть на своего врага в таком беззащитном виде, без маски презрения, себелюбия и гордости. Кто же знал, что их смоет 40-процентный спирт? «Давай, давай, я залечу твою губу», — осторожно предложила я, придвинувшись к нему ближе, и он поднял на меня мутный взгляд. «У меня в комнате мазь лежит, пойдем в дом, я тебе помогу», но Том замотал в ответ головой и снова хорошенько глотнул из горла. «Я же больше ничего ему предложить не могла. Трезвым я тебе такое никогда бы не сказал, а пьяным как-то все равно, что ты обо мне подумаешь, я и так тебя потерял. Я тебя потерял, вот дурак, а ведь мы же были равны, когда ты сюда попала, равны. Я даже был богаче тебя, смышленнее, проворнее, я мнил себя незнамо кем, а в итоге в дамке выбилась именно ты. Посмотри на себя». Он опять повысил голос, и я с опаской отстранилась, а Том, наклонившись ко мне, зашептал: «У тебя есть все, о чем я сейчас могу только мечтать. Любовь, семья, карьера, профессия, призвание. Как ты этого добилась, Кейт? Как? Я же тебя сломал. Я ломал тебя из зависти, из ревности, из эгоизма. Я ломал тебя, а ты выбралась в дамки как? Теперь была моя очередь мотать головой», а Том обхватил мое лицо ладонями, с которых крошился песок, и прошептал: «Кто я, Кейт? Скажи мне, кто я? Если ты не знаешь, то не знает никто другой. Ты, Том», выдохнула я, пытаясь удержать на себе его скачущий взгляд. «Том Реддл, ты родился в районе Харинги, Лондон. Учился в Хогвартсе на одни превосходно, тебя очень любит учителя, до сих пор любит. У тебя есть дочь, Тесса, которая тоже тебя любит. А ты, Кейт», с болью протянул он, и я сглотнула. «Ты меня любишь, я любила тебя, когда ты был человеком, но я не знаю, жив ли он еще после того, как в тебя вселилось чудовище». «Никто в меня не вселялся», — выплюнул Том, снова потянувшись к бутылке. «Я таким родился, и это чудовище всегда во мне жило. Много демонов терзали мою душу на клочки всю мою жизнь, но я не давал взять им верх, контролировал их, а потом в один миг все полетело в бездну. Я сам полетел в бездну. Я никто, у меня ничего нет». Море клокотало, обрушивая тяжесть воды на песчаный пляж, и та же буря творилась и в человеке рядом со мной, я слышала ее отголоски, та же самая буря, но я слышала не только это, точнее, могла услышать при определенных обстоятельствах. И, чтобы отвлечь несчастного выпивоху от нигилистического бреда, я тихо протянула, копируя манеру говорить нашего общего знакомого: «Слышите, это море говорит с нами». «Да», — широко улыбнулся Том, узнав, кого же я пародировала, «и что же оно говорит? Хочешь услышать, что оно говорит?» Нарушила я сценарий, посмотрев на свои ладони, а Том непонимающе нахмурился, но все же кивнул. И я, на коленях встав за его спиной, зажгла печать Брана на ладонях и поднесла обе руки к его ушам. Мы слышали шепот душ одновременно, одно и то же. Тысячи, тысячи душ шептали о своем, выли, стенали, плакали, смеялись. Каждый голос был уникален, каждое слово. И, просидев так минут 5 или 10, я снова повернулась к тому и прошептала: «Слышал? Да это невероятно», — выдохнул он и, повернувшись ко мне боком, провел кончиками пальцев по моему лицу, а после по волосам, и в них вдруг появился сам по себе маленький белый цветочек. «Ты невероятная, Кейт, как я мог тебя потерять?» Полная горечи улыбка проступила на моих губах, а Том убрал руку от моего лица и попросил: «Можно еще послушать? Это ни с чем не сравнить». «Хорошо», — сглотнув, согласилась я и снова встала за его спиной. «Но только недолго, а потом пойдем домой, ладно?» «Да, конечно», — послушно отозвался он, и мы снова принялись слушать шепот моря. Глава 10. Предсказание. Часть 1. «Ох, батюшки святы!» — вскинула руками Азария Самуиловна, когда мы с Томом перешагнули порог дома уже в глубокой темноте. Надо сказать, что кое-кто наотрез отказывался уходить с пляжа, пока не допьет бутылку, даже несмотря на данное ранее обещание, а потом он еле стоял на ногах, и мне стоило больших трудов привести его домой. Антоха, увидев мое страдальческое выражение лица, мигом вскочил на ноги и помог усадить Тома за обеденный стол на кухне. Анастасия, которая до сих пор почему-то не ушла к себе домой, скривилась от рваной раны на губе красавца, которую Азария Самуиловна тоже быстро заметила. «Ой-ой-ой!» — сердобольно подхватила она, так и порхая вокруг несчастного выпивохи. «Кто ж тебя так, миленький? Алик девке какой строптивой полез, а она тебя так, а? Да где ж у нас хоть такие-то?» «Да», — хмыкнула я, и Настасья тотчас подняла на меня глаза. «Полез к кому не надо и получил по заслугам». По ее ядовитой усмешке я быстро поняла, что она догадалась, что произошло и кто на самом деле так огрел этого греческого бога. Но я стойко выдержала ее насмешливый взгляд, не собираясь давать слабину, а Антоха тем временем старательно делал вид, что совершенно не при делах. Азария Самуиловна же не стала докапываться до правды и принялась оказывать первую доврачебную помощь, притянув к себе с помощью магии склянку с крайне дурно пахнущей мазью. Только вот Том лишь отмахнулся от попыток залечить увечья на своем теле и заплетающимся языком воскликнул. «Не-не, надо, со мной все хорошо, я-я-зе заслужил», а после решительно стукнул кулаком по столу, что Азария Самуиловна отскочила в сторону, и, вдруг сникнув, простонал. «Я потерял ее, дьявол, я ее потерял, ох, миленький хорошенький», вздохнула она, предприняв еще одну безуспешную попытку залечить рану. «Ох, соколик мой, не понимаю я, что ты говоришь, не понимаю. Он говорит, что жалеет, что потерял ее», с трудом проговорила я, стараясь делать вид, что абсолютно не знаю, кто же это она. А Азария Самуиловна жалобно скривилась и положила сухую ладошку на покрытый песком черный пиджак. «Ох, миленький, не надо печали в горькой топить, не надо. Никуда от тебя эта тоска не денется, только хуже будет. Мой хороший, только хуже». Пока сердобольная старушка жалела того, кто сам же признал свою вину в случившемся, я выразительно посмотрела на Антоху, который пару часов назад спускался в погреб с крайне прозрачными целями, и тот гордо выпрямил спину и прошептал: «Я трезв, чуть-чуть всего навернул, фигня». Вздохнув, я перевела взгляд на коридор, где были наши с Томом комнаты, и Антоха, быстро поняв намек, громко воскликнул: «Ба, хватит, отстань от него проспиться, на завтра будет как огурчик». Жена у него была умница, красавица, вот он и тоскует по ней, я бы тоже по такой тосковал, если б она от меня ушла. «Ты посмотри, а ведь и правда дождь пошел». От подобных комплиментов я с трудом удержала улыбку, а за окном как следует громыхнуло, и в стекла застучал ливень. Азария Самуиловна подсокала языком на стук капель и пробормотала: «Как вовремя крышу-то починили», и пошла куда-то вглубь дома, как и Настасья, которой больше нечего было делать на кухне. Я же аккуратненько подошла к тому с одного бока, а Антонин устроился с другого, и мы вдвоем потащили нашего спутника в его комнату, хотя он активно сопротивлялся нашей помощи, вот неблагодарный. И пока мы маленькими шажками продвигались к цели, Антоха чуть слышно шепнул мне: «Целую бутылку выжрал, я не дам ему это забыть». «Ни за что», гаденько засмеявшись, ответила я, так как счеты за вчерашнюю посиделку постепенно сравнивались. И по загоревшемуся взгляду Антохи я поняла, что у нас теперь тоже был компромат на одного святошу, который до этого ни разу не светился в каких-либо сомнительных ситуациях. С трудом уложив Тома на кровать под звуки грозы, я попыталась снять с него грязный пиджак, но он лишь махал руками в стороны, причитая: «Дурак, какой же я дурак», на что я лишь тяжело вздохнула. С одной стороны, все так и было, и наконец это до него дошло, а с другой нельзя бить лежачего, как выразился однажды Геллерт. «Это действительно низко. Все, все хватит», прикрикнула я, уворачиваясь от размашистых движений. «Том, хватит, дай мне снять хотя бы верх». «Ох, Кейт», простонал он, с трудом сфокусировав на мне взгляд, и я непроизвольно замерла. А Том приложил дрожащую руку к моей щеке и тихо добавил: «Какая же ты красивая, и почему я только не говорил тебе этого раньше». Снова философски вздохнув, я мягко улыбнулась, осторожно отвела полы пиджака в стороны и ласково проговорила: «Лучше поздно, чем никогда, а теперь будь хорошим мальчиком и дай мне снять грязную одежду, пожалуйста». Том послушно приподнялся и помог мне раздеть его, а Антоха под шумок скрылся из виду, видимо, решив, что его помощь больше не нужна. Наконец, добившись желаемого, я поудобнее уложила Тома в кровати и накрыла легким одеялом, а он нисколько не сопротивлялся моим действиям. Но только я собралась сделать шаг в сторону, как меня схватили за руку, и Том проскулил: «Нет, Кейт, не уходи, пожалуйста, трупы кругом, одни трупы, они снова пришли ко мне, они все в крови, и я в крови, все вокруг в крови, помоги мне, ты же умеешь ими управлять, помоги, прогони их, прошу». А вот и Белочка пришла, обреченно подумала я, сев на краешек кровати, а за окном в который раз промелькнула молния, а за ней раздался и грохот. Хотя вроде рано еще, она на трезвую голову обычно приходит и к тем, кто уже со стажем. И пусть вокруг в действительности никого не было, и прогонять было некого, я аккуратно провела кончиками пальцев по лицу Тома и тихо проговорила: «Не бойся их, они скоро уйдут, я буду сидеть с тобой всю ночь, и они быстро сбегут, ни один мертвец не посмеет ослушаться приказа королевы проклятых, ни один, ты в безопасности, засыпай». Гримаса ужаса постепенно разгладилась, сменившись умиротворением, а я продолжала осторожно гладить его, чтобы окончательно прогнать кошмары. И когда вроде бы Том почти уснул, я смахнула с его лица непослушную прядь черных волос и отвела руку чуть в сторону, как он снова схватил меня и приложил мою ладонь к своей щеке. «Я тебя люблю, Кейт, я очень сильно тебя люблю, и почему я раньше тебе этого не говорил, дурак, я же боялся и все потерял. Кейт, я здесь, засыпай, не бойся», с трудом прохрипела я, так и истекая кровью от его последних слов, а с ресниц упала горькая слеза. «Эта водка говорит за него», вздохнула я, когда Том наконец крепко уснул, и я смогла убрать руку и встать с его кровати. «Это все водка, он просто не отдает отчет своим словам. Завтра встанет и даже не вспомнит своего пьяного бреда. И тебе не надо это помнить». Уняв слезы, я на цыпочках вышла из комнаты, а затем сползла по стенке в коридоре и осела на пол, а тело сотрясалось в беззвучных рыданиях под грохот снаружи. И так я и просидела до самого рассвета, пока не запели первые петухи. С большим трудом разлепив глаза, я потерла их кулаками, а тело так и ныло от крайне неудобной позы для сна. Неужели я действительно уснула? Пронеслось в набитой стеклом голове, но слабый утренний свет, лившийся из окон, в котором золотились пылинки, намекал, что прошло достаточно времени с того момента, как я вышла из комнаты Тома. Застонав, я выпрямилась, потянулась и уже собралась пойти в свою комнату, чтобы полежать еще несколько часиков перед завтраком, как в коридоре сама по себе материализовалась Азария Самуиловна в нарядном фартуке и с подносом в руках. «Ох, золотко, а что ты так рано с кровати-то встала?» выспалась, вздохнула я, всеми силами пытаясь не выдавать накопившуюся за ночь усталость. А, поняв, кому предназначались предметы на подносе, я аккуратно перехватила его со словами: «Баба Роза, давайте я отнесу это Тому, он очень не любит посторонних поблизости, особенно когда спит». «Конечно, милая, конечно», быстро сдалась она, а на ее лице снова проступила невыразимая жалость. «И ты губку-то ему залечи, солнышко такой красивый, незачем ему с таким синяком ходить, ох, батюшки святы, какие страсти. И вот настоечка, три капельки ему в водичку капни или в рассольчик, быстро придет в себя, вот увидишь, моя хорошая». Поудобнее обхватив поднос, я тихонечко вошла в спальню Тома, стараясь издавать как можно меньше звуков, но почти на середине пути к кровати одна из половиц предательски скрипнула, да еще и так громко, что я поморщилась, а Том дернулся и с гримасой боли посмотрел в мою сторону. «С добрым утром», — вполголоса пропела я, уже не стараясь идти тихо, и он снова сморщился, а я поставила на стул рядом с кроватью поднос и задернула шторы, чтобы создать приятный полумрак, прекрасно зная, как же бывает больно с похмелья привыкать к свету. «Как спалось, издеваешься, да, Кейт?» — хрипло ответил Том, закрывая рукой глаза, и я с ехидной улыбкой подсела к нему поближе. «Ну, не буду отрицать легкое злорадство, но я же все-таки принесла тебе воды, и вот, Азария Самуиловна сказала, что это быстро поставит тебя на ноги». Он вымученно улыбнулся мне сквозь маску боли, а я налила в граненый стакан немного холодной воды, капнула в нее три капли темно-синей спиртовой настойки неизвестных мне трав и протянула лекарство страдальцу, который с неисчерпаемой благодарностью взял его в руки. «Спасибо, так непривычно». «Что непривычно?» — усмехнулась я, и Том, в два глотка осушив стакан, поставил его обратно на стул и тихо ответил: «Когда тебе вот так приносит лекарство в постель? Моя мама всегда так делала», — вздохнула я, а на лице сама по себе расцвела улыбка, пропитанная светлой печалью по моей любимой маме, которую я больше не увижу из-за своего перемещения в прошлое. Когда я болела, она часто давала мне горькие лекарства, а потом приносила горячее молоко с медом или чай с малиной или сказки мне читала, пока я не усну. А сейчас я точно так же не отхожу от Тессы с Томми, когда они болеют так хочется, чтобы они чувствовали себя так же хорошо, как и я в детстве, и знали, что мама всегда рядом, а разве ты не болел маленьким? Ты все время забываешь, где именно прошло мое детство, Кейт, — горько усмехнулся Том, а улыбка мигом сползла с моих губ, сменившись болью. Сколько я себя помню, я болел всего два раза, какой-то простудой и корью, когда мне было 5. У меня тогда была очень высокая температура, меня ломало, было очень плохо, и нянечки решили, что я не жилец. Была очередная вспышка, много детей умерло, особенно младенцев. Мне раз в день приносили грязную воду и ждали, пока я освобожу комнату, а я организировал в кровати в одиночестве 6 дней подряд и молился, чтобы это все закончилось. Я вздрогнула, представив этот ужас, о том, не отрывая взгляда от моего лица, прохрипел: но я выжил, и с тех пор поклялся, что больше не позволю себе болеть, никогда. Интересно, а возбудители инфекционных болезней знают об этом? Не удержалась я, и он в ответ просто пожал плечами: я не знаю, мне плевать, но больше я не болел, ни разу за всю свою жизнь, не считая пары травм. Я просто знаю, что мне никто не поможет, а потому не могу позволить себе такую роскошь. Вот и все. Почему ты мне раньше этого не рассказывал? С тянущей печалью прошептала я, и Том чуть нахмурился в ответ: потому что ты не должна видеть меня слабым. Ты должна знать, что я смогу защитить тебя от любой опасности, тебя и детей. Я не могу позволить себе быть не в состоянии защитить тебя. И не хочу, чтобы ты меня таким видела. Знаешь, я только сейчас увидела в тебе тень обычного человека, а не хладнокровного Т-1000. Но Том скривился в недоумении на мои последние слова, а я, воспользовавшись его замешательством, открыла мазь, почерпнула немного и быстро мазнула по раздувшейся, темно-синей нижней губе своего пациента. Он еще больше поморщился от едкого запаха, а я встала наконец с кровати и как можно ровнее протянула: если тебе уже лучше, то вставай, скоро будет завтрак и можешь принять холодный душ, очень рекомендую. Спасибо, Кейта, кто меня вчера раздел? Раздался за спиной крайне возмущенный вопрос, и я, не сдержав злорадную усмешку, не оборачиваясь, бросила: догадайся с 3 раз, вот дьявол. Последовал восклик, и я с тихим смехом вышла прочь, а усталости не было ни в одном глазу, все-таки справедливость в этом мире определенно есть. Антоха опять с утра пораньше пошел колоть дрова, а Зарья Самуиловна как обычно принялась суетиться на кухне. Я же села там же у окошка и просто следила за просыпавшейся в утренней росе деревней, пытаясь доспать крохи сна, а Том в конце концов вышел из комнаты и направился в душ. И его твердая походка и прямая спина свидетельствовали о том, что настоечка бабы Розы весьма недурно помогала при определенных недугах, отчего я не смогла сдержать усмешки. На кухню Антоха с Томом зашли вместе, оба свежие и бодрые. А Зарья Самуиловна, едва заметив пышущего здоровьем и красотой Тома, у которого на лице не осталось ни царапинки, так и засияла от радости, а затем взяла его под руки и усадила на самое почетное место за столом. «Ах, какой хорошенький, какой красивенький! Садись, садись, миленький, вот кашка, блины, творожок свежий, яички, персик возьми или ягодок каких, какой славный! Кушай, кушай, да плохом не думай, все у тебя хорошо будет. У меня прабабка ясновидящая была, я тоже иногда кое-что вижу, хорошо у тебя все будет, не переживай, миленький». Том с вежливой улыбкой, как истинный аристократ, принялся понемногу накладывать себе в тарелку предложенные угощения, а мы с Антохой под дружный смех налетели на блины с вареньем, отказавшись от каши. Но про прабабку, кстати, правда, с набитым ртом промычал Антоха, и я вопросительно посмотрела на него. Дождь же вчера полил. Я усмехнулась, так как пожилые люди обычно действительно чувствовали погоду, точнее, колебания атмосферного давления, и могли предсказывать подобные вещи даже без особых способностей, но спорить не стала, решив, что место чуду тоже всегда есть. И как раз в середине нашего неспешного завтрака это чудо решило свершиться в виде почтового голубя, постучавшегося в окно. Антоха мигом вскочил из-за стола и прямо у окна распечатал записку, а я даже варенье отодвинул от себя, замерев от ожидания. На секунду на загорелом лице проступили задумчивость и тревога, но Антоха быстро взял себя в руки, скомкал записку и вернулся за стол. «Надо будет сегодня после завтрака в город сгонять», — осторожно протянул он на наши с Томом взгляды, и Том коротко кивнул, а я вздохнула и продолжила есть. «Ба, мы отойдем ненадолго в город, к обеду вернемся». «Конечно, милые, идите», — беспечно отозвалась Азария Самуиловна, прибираясь на кухне. «Только осторожнее, мои хорошенькие. Мне почему-то казалось, что сгонять в город — это про нас троих, но только я в конце завтрака встала из-за стола и направилась в сени, как Антонин взял меня под руку, усадил в кресло в гостиной и положил широкие лапища мне на плечи, наверное, чтобы я точно не поднялась. «Кать, не надо тебе с нами идти». Меня тут же перекосило от подобных слов, и Антоха еще более успокаивающе протянул. «Во-первых, мы идем не на морскую прогулку, а в крайне нехорошее место, которое женщинам видеть точно не надо, а во-вторых, мне пока указали на мелкого посредника, мы еще даже не вышли ни на кого важного, чтобы можно было переживать. Но», — пискнула я, попытавшись встать с кресла, и Антонин снова усадил меня, припечатав сильными ладонями. «Кать, посиди здесь и дождись нас, мы быстро, мужчины решат все твои проблемы, можешь даже не беспокоиться по этому поводу. Лучше отдохни, поспи, а там и мы придем». Он заискивающе посмотрел мне в глаза, с такой незыблемой уверенностью в своих силах, что я не выдержала и широко улыбнулась. «Ладно, идите, мужчины, но только недолго», — строго пригрозила я, и Антоха сразу состроил гримасу, о том важно кивнул, подыгрывая другу. И они оба гордо покинули дом и трансгрессировали во дворе, а я тяжело вздохнула от того, что меня опять оставили за бортом, отстранив от всех важных дел. «Вот и чем мне сейчас заняться, я вас спрашиваю. Поначалу я действительно хотела пойти к себе и немного поспать, раз уж была такая возможность, тем более учитывая, где я сегодня спала ночью. Но в сон почему-то не клонила, хотя голова немного побаливала, и я решила посидеть немного на улице и подышать свежим воздухом, авось и дело какое-то найдется». Настасья пришла в дом к Долоховым сразу после завтрака, не успела я выйти на улицу, и опять снисходительно насмешливо посмотрела на меня, словно я была местным посмешищем, этакой криворукой дурочкой, которой нельзя было доверить ничего важного. Но я стойко выдержала ее взгляд и вместо лавочки под грецким орехом села на кухне, готовая в любой момент прийти на помощь. И надо же, вскоре мне действительно нашлось дело, причем по профилю. «Ох, голова-то как болит», — посетовала Азария Самуиловна спустя час работы по дому, и я, смотря в этот момент в окно, набегавших по двору куриц, скорее на автомате, чем осознанно, спросила: «А где именно?» «Да затылок, милая, затылок, ух, как болит, что ж делать-то не знаю», — отозвалась она, и я медленно повернулась и протянула: «Баба Роза, а хотите, я вам давление померю, у вас оно обычно какое?» «Так я ж откуда я ж знаю-то, про давление-то», — растерялась Азария Самуиловна. «Мне ж это давление никто и не мерил никогда». Почувствовав, что мой звездный час настал, я усадила свою потенциальную пациентку за стол, а сама побежала к себе в комнату за сумкой, где было все необходимое. Увидев блестящий тонометр и стетофонендоскоп, она мигом растерялась, но я невозмутимо надела манжету на левое плечо, нагнала воздух и принялась следить за показателями, и мои глаза так и поползли на лоб от полученных цифр. «Черт подери, 270 на 191. Да с такими цифрами в реанимации с инсультами лежат, а не по дому аки горный козел скачут. А вы себя как вообще чувствуете?» — аккуратно поинтересовалась я, сняв манжету, и Азария Самуиловна всплакнула. «Голова болит, милая, с самого утра. И все», — подсказала я, и она закивала в ответ, приведя меня в нешуточное ошеломление. Но нужно было что-то делать, причем срочно, а потому я порылась в сумке и достала пачку Капотина, которую сунула без задней мысли на всякий случай. Все-таки мне самой в следующем году должен был стукнуть четвертый десяток. Разломав одну белую таблетку пополам, я протянула половинку растерянной Азарии Самуиловне и уверенно проговорила: «Вот, положите под язык, это лекарство быстро действует, через 10 минут давление начнет снижаться и голова пройдет, и я выпишу вам еще таблетки, надо будет купить их в городе и постоянно пить». «Так я ж и в городе-то не бываю», — жалобно проскулила она, выполнив мое требование, пока я на чистом листе начала писать рецепт и перечень лекарств. «Ничего страшного, я сама схожу за таблетками, когда мальчики вернутся, заодно и город посмотрю, или внука вашего пошлю, он тоже может их купить. И тонометр я вам тоже оставлю, Научу Антонина им пользоваться, это несложно, он будет вам давление каждый день измерять, это важно. Как же так, миленькая, как же так, всхлипнула старушка, и я подняла на нее глаза. Я так не могу, родненькая, посмотри, какой у тебя инструмент хорошей дорогой, поди зачем мне, старый, такая роскошь. Все в порядке, ласково проговорила я, накрыв сухую ладошку своей, пока Азарья Самуиловна второй рукой смахивала с морщинистых щек слезы. «Вы мне такую замечательную книгу подарили, такой ни в одном магазине не купишь. А тонометр – это ерунда, он копейки стоит, потом в Лондоне куплю другой, не переживайте. Словами не передать, как я вам благодарна за то, что вы меня приютили, пусть хоть так отплачу, это же здоровье, его нужно беречь. Это я вам как врач говорю, знаете, сколько я для этого училась». Пока моя первая и единственная пациентка шмыгала носом, я дописала назначение и собралась уже по второму кругу объяснять, что обратно тонометр я не возьму, как на кухню заглянула еще одна бодрая бабулька примерно 70 лет. «Наська, вот ты где, а я тебя обыскалась, все по своему Антошеньке сохнешь». Настасья от таких слов мгновенно зарделась, что не могло не заставить меня усмехнуться, а незнакомка зашла в дом и осмотрелась. «А где хоть твой внучок?» «Рос, опять куда смылся, в город уехал, в город, Фрося», всхлипнула хозяйка дома, то и дело бросая на меня жалостливые взгляды. «Другу помощь ему надо, вот, гости приехали». «Ох ты ж, а это что у вас такое?» Ефросинья мигом зацепилась взглядом за тонометр в специальной сумке, и Азарья Самуиловна авторитетно ответила: «Так это ж тонаумерт, Фрось, давление мерить, вот, доктор у нас поселился в доме, представляешь, настоящий. Такая умненькая, такая хорошенькая. Голова у меня болела, затылок как болела». А Катерина с одного слова все поняла, давление померила и дала мне таблеточку, и все быстро прошло, не болит теперь. Ах, какая славненькая. От лавины комплиментов я опять поплыла, ведь она никак не соотносилась с тем, что я реально сделала, а соседка Азарьи Самуиловны вдруг оживленно воскликнула: «А у меня тоже голова болит, тоже затылок». Широко улыбнувшись от своей долгожданной значимости, я пригласительно указала руками на стул напротив, и Азарья Самуиловна освободила его для своей подруги. Только вот кто ж знал, что это было всего лишь начало моей рабочей смены. Когда немцы-то ушли в 44-м, тогда это еще было. Помню, еще дом Люськи Соколовой горел, как горел. Ах, мы тогда еле-еле деток вытащили, задохлись бы все, да-да. А потом еще новый дом строили, всей деревней. А я как раз коровку купила, так коровка, загляденье. Она еще потом теленков дала. Зажмурив глаза, я изо всех сил пыталась не упустить нить повествования Зинаиды Петровны, пятой соседки Азарьи Самуиловны, но что-то как-то плохо получалось. Уж больно я отвыкла от простого первичного приема, да еще и в селе. Даже в Мунго все как-то попроще было со сбором анамнеза. Но только я собралась наконец-то вернуться к анамнезу Морби-2, а не Вита-3, как в коридоре промелькнули две черные тени, и я замахала рукой, зовя их к себе. «Сынок у меня тогда второй женился, ах, какая свадебка была, 2 дня гуляли, но невестка-змея, вот сразу мне не понравилась, сразу. Потом еще и сына-то моего уговорила в город уехать, да подальше, внучки-то без меня растут, получается. Что происходит?» — шепнул мне Антоха, с подозрением обведя столпотворение стариков в доме, и я вздохнула. «Да я твоей бабушке давление померила, у нее голова болела, и как-то так получилось, что все узнали, что я врач». «Понятно», — хмыкнул он, уже по-другому взглянув на продолжавшую вещать соседку. «Ты это очень зря, Катюх, земского врача у нас давно не было, изголодались старики по свежей крови». «Ничего, я привыкшая», — отмахнулась я и, выгодав паузу в крайне длинном рассказе, громко проговорила: «Зинаида Петровна, а болит-то у вас что?» Соседка посмотрела на меня с недоумением, будто и вовсе не ожидала подобного вопроса, хотя сама же просилась на консультацию, а затем эмоционально всплеснула руками и запричитала: «Все, доченька, все болит, и голова, и руки, и ноги, и спина, все болит, ох, как же тяжко, вот если бы внучков мне привезли». Причитания продолжились, а я откинулась на стуле и шепнула Антохе: «В мое время в таком случае был очень популярен диагноз ушиб всей бабки». Он закрыл ладонью рот, чтобы скрыть смех, а я решила наконец приступить к активным действиям и в очередную небольшую паузу оживленно вставила: «Зинаида Петровна, а давайте мы вам сейчас давление измерим, хорошо?» Еще из прошлой своей жизни я уяснила две вещи. Старики очень любят, когда их внимательно слушают и когда им что-то делают для здоровья, причем неважно, что именно. Вот и сейчас моя пациентка не стала сопротивляться, и на несколько минут в кухне повисла идеальная тишина, а у меня наконец образовался первый диагноз. 180 на 100, ГБ4, АК5 третьей степени, риск 4. Так, а какая стадия гипертонички? Зинаида Петровна, а у вас сердце не болит, когда вы быстро ходите или делами по дому занимаетесь? Болит, охнула та, а я себе поставила еще одну птичку. Болит, еще как болит. Пройду немного с ведрами, и как сожмет, аж искра из глаз. ИПС-6, стабильная стенокардия напряжения, функциональный класс 3, всплыл в невидимой истории болезни очередной очевидный диагноз, который можно было поставить и при расспросе. И третья стадия гипертонички. Так, что еще? И дышать при ходьбе трудно? Да, милая, так и есть. А вы не замечали, у вас ноги не отекают? Отекают, вздохнула Зинаида Петровна, а я про себя радовалась, что за три метких вопроса смогла распутать непростой анамнез. Болит все, еще как отекают. К вечеру, да, подсказала я, уже заранее зная, что услышу, и она ответила, да, милая, к вечеру. Я быстро заглянула под стол, чтобы оценить ноги больной на наличие варикоза, как возможной причины отеков, и диагноз дополнился еще одной строчкой. ХСН 7, стадия 2, функциональный класс 3, и наверняка при таком давлении и стаже гипертонички уже есть ХБП-8. Довольная проделанной работой, я принялась на новом чистом листочке расписывать схему лечения, проговорив вслух: Зинаида Петровна, сейчас я вам выпишу таблеточки, пить их нужно будет постоянно, тогда и голова болеть не будет, и сердце жать станет меньше, и ноги отекать перестанут. Ой, миленькая, подожди, подожди, я же старая, ничего не понимаю. Подожди, я сейчас сбегаю за внучатым племянником, он как раз ко мне на недельку приехал, пока родители в Москву собрались, дома сейчас сидит за учебником. Сейчас, сейчас, он грамотный, последний класс окончит в этом году. Не успела я дописать первый лист, так как при таком букете лечения было соответствующее, включая диету и режим, как Зинаида Петровна скрылась из кухни, а после вбежала в нее, держа под руку молодого 16-летнего парня. А я, взглянув на часы, стрелки которых сдвинулись всего на 5 минут, прошептала Антохе, все это время стоявшему за моей спиной: слушай, а сколько примерно метров до дома Зинаиды Петровны? 600 выйдет, хмыкнул тот, и я потрясенно выдохнула. В одну сторону, Антоха молча кивнул, а я с помощью нехитрых математических вычислений прикинула, что примерная скорость моей подопечной была 15 км в час или 4 метра в секунду, что для ее диагнозов было весьма неплохим показателем. Пожалуй, с третьим функциональным классом я погорячилась, можно и на первом остановиться, подумала я. Правда, лечение от этого нисколько не изменилось, потому что препаратов в 60-е было не так уж и много, но перфекционист внутри меня был доволен академичностью диагноза. Внук Зинаиды Петровны, пытавшийся выровнять дыхание от бега, сразу загорелся от причастности к чему-то важному, и я, дописав все рекомендации, протянула ему бумажки, шепнув: «Потом все бабушке расскажешь». Я старалась писать разборчиво, и уже громко обратилась непосредственно к больной: «Зинаида Петровна, вы поняли, как часто нужно будет пить таблетки?» «Часто», — тихонечко протянула она, и я твердо и четко возразила: «Пожизненно, пожизненно. Каждый день с утра пьете то, что я назначила, каждый день, не прерывая, даже если ничего не болит, все равно пьете. Вам все ясно?» «Ясно, миленькая, ясно, а у меня еще коленки болят, очень, и спина-то, спина, и для этого все напишу, не переживайте», снова вздохнула я, а после принялась за осмотр проблемных зон, которых оказалось немало. В итоге диагноз разросся еще строчкой сопутствующие, которая оказалась не меньше основного. Но что еще было ждать от человека в подобном возрасте, а именно 90 с лишним лет, и листков с лечением вышло к концу осмотра не 3, а 7, но я же врач, разве не этому я и училась долгие годы в университете? Не успела Зинаида Петровна встать с приемного стула, как на нее шмыгнул бодренький старичок с задорной седой бородкой и черными блестящими глазами, и я, с вежливой улыбкой попросив его немного подождать, отвела мальчика с кухни в пустую гостиную, чтобы хоть немного узнать о свежих новостях. «Вы что-нибудь выяснили?» — с надеждой спросила я, И Антоха почесал затылок и сморщился. Да, но не совсем это были мелкие сошки, а нам указали на рыбу побольше, завтра еще выберемся. Волчара уж точно должен все про всех знать, правда? Договориться с ним будет непросто, но это ерунда. Несмотря на беззаботный тон Антохи, я все равно напряглась, а уж когда мне на глаза случайно попалась его правая рука с ободранными костяшками пальцев, весьма характерной травмы для боксеров без перчаток, стало совсем тревожно. Антонин быстро проследил за моей мимикой и убрал руку за спину, но я еще быстрее повернулась к тому, как всегда одетому безупречно и со вкусом, и заметила на белоснежных рукавах его новенькой рубашки, выглядывавших из-под черного пиджака, яркие брызги алой крови. Том тоже поспешил поправить рукава с грацией наследного лорда, но я уже успела сделать определенные выводы, а потому сначала молча посмотрела на одного, а после на другого. «Мне стоит волноваться?» «Нет», — махнул лапищей Антоха, а Том авторитетно помотал головой, но по их виду и так все было понятно. «Кать, это были очень нехорошие люди, намного хуже нас. Такое вообще возможно?» — хмыкнула я, и оба шкодника дружно закивали в ответ, а меня немного насторожило прошедшее время. «Ты сказал, были?» От моего тихого, но строгого-то на Антоха совсем растерялся и не знал, куда себя деть, а Том на мой крайне выразительный взгляд в своей привычной манере философски протянул. «Да скорее всего, уже все-таки были, знаешь, Кейт, такое обычно случается с людьми, когда у них в теле по разным причинам не остается крови, от судьбы не уйдешь». Он наигранно печально вздохнул, а я выпучила глаза от одной только мысли, сколько же они успели натворить, пока я занималась лечением людей. А Антоха тем временем активно подхватил. «Да у них на роду было написано помереть сегодня, зуб даю. У меня бабка в седьмом колене ясновидящей была, я не вру. А мы всего лишь помогли исполнить предначертанное, зато мы много что узнали. Завтра точно на вашего змея выйдем». «Завтра я пойду с вами», — зло проговорила я, ткнув пальцем сначала в одного, а потом в другого, и Антонин замахал руками. «Кать, но это же ты же, там же, я иду с вами, и это не обсуждается. Мы ищем моего мужа, в конце концов». Еще более твердо процедила я и быстрым шагом вернулась на кухню, к своим пациентам, подумав про себя. «Отпусти двух головорезов одних на волю, и они быстро найдут себе забаву». А мне в спину прилетело. Вот упрямая. Я очень старалась не думать на приеме, сколько же крови умудрились пролить эти двое за моей спиной всего за одно утро, и хотя умом я понимала, что ситуации могут быть разными, и что у мужчин так принято выяснять грубой силой, кто самый лучший среди них, но я не могла допустить, чтобы такое повторилось. А потому завтра надо будет максимально сгладить все возможные острые ситуации, раз Антоха уже не раз намекал, что поиски ведутся в криминальной прослойке далеко не высшего общества. Нет, если можно избежать крови, то нужно так и сделать, кто-то же должен в конце концов научить этих двоих хорошим манерам. К обеду страждущие медицинской помощи выстроились в очередь даже на улице, и я, быстренько перекусив, переместилась в гостиную, чтобы продолжить прием еще на пару часов, раз уж во мне так остро нуждались. А когда я уже ничего не соображала, то пригласила оставшихся на завтра в первую половину дня, решив, что опасная вылазка будет уже после обеда. Казарии Самуиловне, которая с самого утра купалась в лучах соседского обожания, тотчас рекой полились различные гостинцы, которые начали передавать соседи, и она активно пыталась всучить их мне в благодарность за помощь, но я только отмахивалась, наслаждаясь совершенно другой наградой, чувством, что я принесла пользу, причем немалую, а это стоило очень дорого. Полежав немного на диване и придя в себя после последнего пациента, я решила перед ужином посидеть немного на солнышке, раз была такая возможность. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила на заднем дворе вместо привычной пустоты и легкого беспорядка ребятню дошкольного возраста и стариков, куривших на лавочке в тенечке. Причем это были вовсе не мои болезные, а публика немного иного характера. А перед ними в послеполуденном свете выступал никто иной, как сам Антоха Долохов. Страшная грозная ведьма вышла к нам по снежному полю в сопровождении злющего грозного великана в железе, драматическим шепотом вещал он, и дети сидели в идеальной тишине с открытыми ртами, полностью погрузившись в историю. И хотя я догадывалась, о чем же шла речь, но талант Антохи рассказывать настолько поразил меня, что я присела прямо на траву к ним с краешкой и принялась слушать. Ее глаза горели красным, как сама кровь, а черная одежда клочьями свисала до самой земли, а в руках у нее был костяной посох, обладавший невиданной силой. «А зачем ей этот посох, дядя Антонин?» – пропищал один из мальчуганов, и Антоха, выждав драматическую паузу, шепнул, чтобы поднимать мертвых из сырой земли. Девчонки и мальчишки заверещали, и даже девицы постарше, среди которых была и Настасья, взвизгнули и закрыли ладонями рот. А Антонин вышел перед нами и с хмурым лицом махнул рукой. «Да-да, я не вру, это была сама королева проклятых. Любой мертвец пойдет за ней, прикажи она ему встать из могилы». Великан тоже был мертвым, это была ее правая рука, генерала армия была у нас под ногами, а мы этого даже не заметили. От напряжения я невольно распахнула рот, тоже погрузившись в рассказ, а рядом со мной послышался тихий смех. Сморщившись, я повернулась в сторону источника этого самого смеха, и Том, тоже гревшийся на скамейке неподалеку на солнышке, хмыкнул. «Кейт, ты же сама там была, отстань, я половины не помню». Отмахнулась я, с трепетом ожидая продолжения представления. Антоха тем временем сменил позу на более героическую и с прежним пафосом продолжил вещать. «Мы попали в ловушку, сами того не подозревая. Ведьма была очень коварная и очень хитрая, она наложила щит вокруг замка, чтобы мы не смогли сбежать, а затем вышла к нам и подняла из-под земли свою армию. Кости!» Громко воскликнул он, и все разом вздрогнули. Кости вышли из синего тумана и принялись собираться в скелеты, а ведьма разбрызгала над полем свою черную кровь, и их начала облепливать гнилое мясо. Ребятня дружно сморщилась, а старики усмехнулись трагичности ситуации, а Антоха наклонился, приложил ладонь к уху и зашептал. «Там была и пехота, и конница, и великаны с троллями, но не они были самой страшной напастью, нет». Опять повисла гробовая тишина, и я замерла вместе со всеми, а Антоха выпрямился и, состроив гримасу, забасил. Когда мы подумали, что это были все, вдруг послышался треск с озера, толстенный лед кто-то ломал изнутри, и к нам из проруби вылезла огромная черная костлявая ящерица, высотой вон 100 тополей. Дети снова ахнули от впечатлений, и хотя дракон был немного побольше, я с улыбкой принялась ждать, что же Антоха придумает дальше. А он, снова сменив интонацию, героически проговорил. Это был огромный огнедышащий дракон. Когти на его лапах были размером с саблю, весь хвост утыкан огромными шипами, а изо рта вырывался столб пламени. И ведьма посадила на него великана в железе, и вся армия медленно двинулась на нас. Дети опять взвизгнули, а одна девочка нашла в себе силы, чтобы воскликнуть. «Дядя Антонин, а как вы ушли от нее?» «Мы храбро сражались», нахмурившись, вздохнул он. «Но ведьма была сильнее. Она оживила дракона и всю свою армию, и все наши люди, кто погибал на поляне под волшебным замком, тотчас становились ее слугами, и нам пришлось оставить замок ей, чтобы выжить. Но мы потом дали ей отпор, еще как», гордо добавил Антоха, и я не выдержала и громко ему захлопала, как и все остальные дети. А сам рассказчик довольно поклонился пару раз, купаясь в лучах славы и обожания. «Спасибо, спасибо, это все на самом деле было, вот так. Я еще могу рассказать, как сражался с водяным драконом в Японии, или с русалками на Яве. О, а хотите послушать про то, как меня укусила смертельно ядовитая змея в Азии?» Все дружно захлопали, а я еще и воскликнула. «Надо же, Антоха, какая у тебя яркая жизнь, даже завидно». И вдруг послышался едкий голос Настаси. «И правда, кто-то уже успел весь мир повидать и подвиги совершить, даже с повелительницей мертвых сразиться, а не только сидеть в четырех стенах и таблеточки выписывать». Опять меня коснулась ядовитая щупальца медузы и весьма чувствительно кольнула, а подружки Настасьи дружно захихикали, так и пуская слюни на Антонина, актерский талант которого действительно вызывал восхищение, особенно у особ женского пола. Но прежде чем Антоха успел вмешаться, я не менее ядовито усмехнулась в ответ и протянула. «Мне, вообще-то, тоже есть что рассказать. И с повелительницей мертвых я знакома лично, и у меня есть своя версия случившегося». Антоха обреченно хлопнул ладонью по лицу, а все дружно повернулись ко мне. И я, встав на ноги и отряхнув платье, повернулась и картинно вздохнула. «И знаешь, Антонин, пожалуй, я внесу в твой несомненно красочный рассказ несколько поправок. Например, что королева проклятых была не злющая безобразная ведьма с горящими красными глазами, а молодая волшебница с непростой судьбой, милым личиком, и на ней в тот день были надеты не черные лохмотья, а очень элегантное и дорогое платье. Знаешь, Кейт, тогда и я вмешаюсь и внесу несколько поправок, вставил Том, держа в руках темно-синий камень, которым он уже пользовался в джунглях Амазонки для общения с Сатиремове, и все присутствующие благодаря этому смогли разобрать его речь, ведь говорили мы до этого по-русски. Потому что тот короткий пеньюар, который в тот день был на королеве проклятых, никак нельзя назвать приличной одеждой, поверь мне. Закатив глаза, я повернулась к Антохе, и он развел руки в стороны и дипломатично вставил. Платье было очень откровенное, это правда. Но здесь же дети, я не могу рассказывать им такое. Ребятня дружно рассмеялась, а глаза Настасьи так и полезли на лоб, отчего я довольно улыбнулась и промурлыкала под дружный детский смех. Так вы бы, мальчики, лучше бы на лицо ведьме смотрели, а не на другие места, может, тогда смогли бы и выиграть. Это было очень трудно, сглотнул Антоха, а я повернулась к тому и с не менее ядовитой улыбкой, чем Настасьина в самом начале, картинно вздохнула. Ах да, та ведьма была еще слегка беременна, самую малость, и находилась в процессе развода с мужем-тираном. Во-первых, далеко не слегка, холодно процедил Том, а все так и слушали наши препирания с открытыми ртами, узнавая совершенно новые подробности детской сказки, которую до этого рассказывал Антонин. И именно поэтому я и беспокоился, что платье было слишком легкое, вокруг снег вообще-то лежал. А во-вторых, что-то я не помню, чтобы я давал тебе развод, даже речь про него не шла. А я и не собиралась просить у тебя развод, хмыкнула я, и Том встал наконец со своей скамеечки, подошел ко мне ближе и чуть громче проговорил. Ах да, конечно, ты же вместо простого разговора натравила на меня армию нежити во главе с Салазаром Слизерином на огнедышащем мертвом драконе, хотя мы могли спокойно пройти в школу и обсудить все проблемы за чашечкой чая. Салазар Слизерин, пискнула Настасья, подтверждая свою причастность к обществу волшебников, да и некоторые взрослые как-то оживились, и я с прежней ухмылочкой им ответила. Да, это мой свекр от первого брака. И кстати, он не злобный мертвый великан, а очень умный, обходительный и обаятельный мужчина с весьма четкой жизненной позицией, и это именно он сказал мне, что разговаривать с тобой бесполезно. А я мнению своего талантливого генерала, который принес мне аж 3 победы, все-таки верю. Я снова повернулась к тому, и он, язвительно усмехнувшись в ответ, хмыкнул. Одну победу, Кейт, потому что в Гринготтсе мы и так сдались, а в министерстве я технически выиграл. И да, разбил нас на поле под Хогвартсом именно Слизерин, а не ты, так что можешь не строить из себя героиню. А кто его воскресил, интересно, а? Фыркнула я в ответ, скрестив руки на груди. Кто поднял ему армию и наделил ее плотью? Кто оживил огромного огнедышащего дракона? Или ты хочешь сказать, что я в тот день просто мимо проходила в красивом платьишке? Да кто ж знал, что чтобы чувствовать себя в безопасности рядом с достойным мужчиной, готовым меня защитить от любой напасти, мне придется самой воскрешать его. Вы, мальчики, проиграли под Хогвартсом в первую очередь слабой беременной женщине, а не повелительнице мертвых, и этот позор вам не смыть до конца жизни. Какое-то время мы с Томом просверливали друг друга взглядом, а затем я повернулась к Антонину, и он опять стыдливо закрыл ладонью лицо. И вдруг Азария Самуиловна, стоявшая рядом с внуком, замахнулась и неожиданно отвесила ему неслабый подзатыльник. «Ай, да за что?» – взревел Антоха, на что его бабушка запричитала. «Беременную-то девочку по что обижать, а, негодник, разве я тебя этому в детстве учила? У нее же дитя в утробе было маленькое, а ты, посмотри, какая она хорошенькая, умненькая, бабушку твою вылечила. У-у-у, негодник, да, бабуль, ты эту беременную видела вообще? Да она сама кого хошь обидит. Ба, да не хотел я никого обижать, так получилось». Думаю, Салазар тоже хотел сделать что-то подобное, определенно. Воспитательных моментов в детстве тебе явно очень не хватало, хмыкнула я, следя за тем, как Антонин уворачивался от второго крепкого подзатыльника, и Том тихо сказал. Он расколол мой рабочий стол кинжалом и провел крайне содержательную беседу, так что я тоже получил, и немало. От этих слов я не смогла сдержать усмешки, а затем чуть громче проговорила, чтобы отвлечь Азарию Самуиловну от праведного гнева. И кстати, гений, в министерстве мы тоже сдались, так что ты не выиграл, тем более технически. Да неужели, Кейт, хмыкнул Том, нисколько не собираясь прекращать выяснение отношений, тем более что публика вокруг нас ловила каждое слово. Вы сдались только потому, что понимали, что вам так и так не выиграть. И Слизерина в дуэли я разбил вполне себе честно. Он поддался. С усмешкой возразила я на чью-то непомерную гордыню. Тебе никогда не удастся победить Салазара Слизерина в честной дуэли. Серьезно? А почему тогда он просто не разбил меня в атриуме и не забрал все лавры себе? Тогда война закончилась бы куда быстрее. Опять мы испепеляли друг друга пылающими взглядами, но мне было что сказать и на подобные претензии. Да потому что у твоего прадеда есть понятие чести, в отличие от тебя. Как же он тогда сказал? Я картинно нахмурилась, а затем вскинула в воздух указательный палец. Ах да, кто выносит приговор, тот и заносит меч. Нож под ребро, смазанный ядом, это, мягко говоря, не занести меч. Прыснул ядом Том, на что я еще более возмущенно хмыкнула. Неужели? То есть ты хотел, чтобы твоя беременная жена на 30-й неделе и с огромным животом поднимала настоящий меч? Ты хоть в курсе, сколько он весит? Ну так, для справки. Я хотел, чтобы моя беременная жена на 30-й неделе сидела дома, вязала носочки для нашего сына и читала сказки нашей дочери. Повысив голос на октаву, ответил он, на что я еще больше выпрямила спину и привстала на цыпочки, а не глупо лезла в самую гущу событий, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью ребенка. Я пыталась спасти своих детей от того кошмара, что ты устроил в стране, и между прочим, это именно Салазар выбрал яд для тебя, вполне себе добровольно, а не по моему приказу, потому что ему хватило ума понять, что ты натворил. А я потом спокойно вязала носочки для сына и читала сказки Тессе, когда оказалась в безопасности рядом со своим настоящим мужем, который в первую очередь беспокоился о нас, а не сидел с утра до ночи в своем кабинете и не строил козни в министерстве, наплевав на собственную семью. Обида и злость словно гной прорвались из старой, почти зарубцевавшейся раны, а внутри меня все так и бурлило от гнева. Том же, зло выдохнув, вдруг прикрыл ладонью глаза, будто пытаясь спрятаться от моего осуждающего взгляда, и как раз в этот момент подал голос Антоха. Вот не считая всех этих запутанных семейных разборок, все было так, как я сказал. Армия нежити точно была, как и дракон, здоровенный. Он и сейчас есть, хмыкнула я, отойдя от Тамана безопасное расстояние, так, на всякий случай, пока мы оба были на эмоциях, и Том, глубоко вдохнув и выдохнув, вдруг с усмешкой вставил. А кстати, Кейт, как же вам все-таки удалось уговорить министра магии оставить при школе свирепого мертвого дракона? Опять кое-кто скрывал за хладнокровием и ядом свои настоящие чувства, но это было намного, намного лучше откровений, как с утра, а потому я невольно улыбнулась и в прежней надменной манере ответила.